Глупое сердце, не бейся. Все мы обмануты счастьем. Нищий лишь просит участия. Глупое сердце, не бейся. Месяца желтые чары льют по каштанам в пролесь, лали, склонясь на шальвары, я под чедрою укроюсь. Глупое сердце, не бейся. Все мы порою, как дети, часто смеемся и плачем. Выпали нам на свете радости и неудачи. Глупое сердце, не бейся. Многие видел я страны, счастье искал повсюду, только удел желанный больше искать не буду. Глупое сердце, не бейся. Жизнь не совсем обманула. Новой напьемся силой. Сердце, ты хоть бы заснула здесь на коленях у милой. Жизнь не совсем обманула. Может, и нас отметит рог, что течет лавины, и на любовь ответит песнею соловьиной. Глупое сердце, не бейся.